Дальше имам Ахмад, рахима Аллах Таля, упоминает новую тему, говоря: «Валь-джаннату ван-нару махлюкатани кад хуликата, кама джаа ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма». Рай и ад уже созданы Всевышним Аллахом. Как пришло от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма: «Дахальту л-джанната фараэйту касран, вараэйту л-каутара». واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. Как пришло от посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма: я зашел в рай и увидел дворец, и увидел кеутер, а также мне был показан ад, и я увидел, что большинство обитателей его женщины, и мне был показан ад, и я увидел то-то и то-то. И дальше он говорит: فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحْسَبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. И тот, кто заявляет, еще раз обратите внимание, подчеркиваем это очень важно, и тот, кто заявляет, что рай и ад не созданы, тот не верит в Коран и хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и я не считаю, что он верит в рай и ад. Значит, убеждением Ахли Сунны и Валь-Джамаа является что, братья? То, что рай и ад, они уже созданы, они уже существуют, как на это указывают те хадисы, которые упомянул имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. И дальше имам Ахмад последнюю тему затрагивает и говорит: وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّ عَلَيْهِ ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. Имам Ахмад, رحمه الله تعالى, говорит, а над тем из мусульман, кто умер единобожником, совершается погребальная молитва, то есть салату аль-джаназа, и просится для него прощения. И нельзя отказываться просить за него прощения, и мы не оставляем молитву за него из-за тех грехов, которые он совершил, будь то малые грехи или большие грехи. И дело его на усмотрение Аллаха. Имам Ахмад, рахимахуллаху таля, в конце приводит вот эту очень важную основу, что какой бы верующий ни умер, если он единобожник, не поклонялся наряду кому-то помимо Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, то над ним совершается погребальная молитва. За него просится у Всевышнего Аллаха прощения. За него не оставляется погребальная молитва. Какой бы грех он совершил, даже если мусульманин, будучи единобожником, умер, распивая спиртные напитки. Он умер мусульманином, хоть он совершал большой грех. Если он умер, своровав что-то и умер, он все равно является мусульманином. И за него совершается молитва, просится за него Всевышнего Аллаха прощения. Какой бы грех он не совершил, малый или большой. В отличие от кого? От неверующего. Не дозволено просить прощения и милосердия за умершего неверующего, по единогласному мнению всех обладателей знания. Иджма привел кто? Ан-Навави, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Аль-Адкар». И довод на это слова Всевышнего Аллаха в сурате Тауба, где он сказал: «Ма кана лин-наби валлазина аману ан йастагфиру лил-мушрикина валяу кану ули курба мин баъди ма табайяна лахум аннахум асхабул джахим». Не подобает пророку, а также тем, которые уверовали, просить прощения за многобожников, даже если они являются близкими родственниками, после того, как стало известно, что они являются из обитателей огня. Часто можно слышать вопрос, если, например, у кого-то родственник какой-то умер, будучи неверующим, будучи многобожником, будучи на другой религии, нам запрещено за него просить милосердие Аллаха, запрещено нам за него просить милость Аллаха и прощение за этого человека. Почему? Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, нам запретил, и на это указание есть иджма, единогласное мнение обладателей знания. И дальше... Дальше имам Ахмад, рахималлаху тааля, говорит: «Вальхамду лиллахи вахда, вассалаватуху аля Мухаммадин ва алихи вассаляма таслиман». И вся хвала принадлежит одному лишь Аллаху, и благословение, и мир Всевышнего Аллаха Мухаммаду и его семейству. Я прошу Всевышнего Аллаха, Господа, обладателя величия, чтобы Всевышний Аллах укрепил всех нас на единобожие, а также на сонне его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, и умертвил нас на этом. Я прошу Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, даровать нам пользу в том, что мы услышали, утвердить знания в наших сердцах и не лишать нас этих знаний по причине наших ошибок и грехов. Я также прошу Всевышнего Аллаха внушить мне и вам слова богобоязненности, сделать нас теми, кто призывает к его религии, обучает людей шариату его пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, ведь воистину Всевышний Аллах щедр и добр. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он принял от нас этот труд, и чтобы он простил и смиловался над имамом Ахмадом, рахимахуллаху тааля.